Может быть, это положение облегчится, если жить в большом городе, встречаться с другими людьми, получать новые впечатления. К тому же Годвин звал супругов Шелли в Лондон. Они решили поехать туда на более продолжительное пребывание. С большим волнением они вышли в один из дней октября 1812 года из маленького отеля на Сент-Джеймс-стрите, чтобы сделать первый визит Годвину и его семье. Гарриет, маленькая белокурая и розовая, шла рядом со своим мальчиком-мужем, высоким и сутулым. Они спрашивали себя, какой прием ожидает их у философа. Мисс Хитченер, которая представилась ему проездом через Лондон, была принята дурно, но это ничего не доказывает, кроме, быть может, проницательности Годвина. Они нашли всю семью в сборе в маленьком домике, прилегающем к книжной лавке на Скайнер-стрите, ибо Годвины со своей стороны с нетерпением и любопытством ожидали прихода супругов Шелли. Там был сам философ, низенький и толстый человек, лысый, с умным лицом, с наружностью методистского пастора, как почти у всех теоретиков революции. Вторая, мистрис Годвин, была в прекрасном черном шелковом платье, в которое облеклась для этого случая, а свои зеленые очки надела только на короткое время, чтобы хорошенько рассмотреть внука баронета и его хорошенькую жену. Шелли предупредили, что у нее злой язычок, но в этот вечер она показалась любезной. Были там еще Фанни Имлей с выражением тонкой меланхолии и Джен Клермонт, красивая, напоминающая итальянский тип, смуглая и живая. «Недостает только, — сказал Годвин, — моей дочери Мэри, которая сейчас находится в Шотландии. Она очень похожа на свою мать, которую вы сейчас увидите на портрете». Он повел своих гостей в кабинет, и Шелли долго, внимательно и с чувством смотрел на портрет прелестной Мэри Вульстонкрафт. Затем все уселись, и Годвин беседовал с Перси об отношениях между материи и духом, о положении духовенства, о немецкой литературе. Женщины слушали с восхищением.